Глава 72. Роберт Лэнгдон был поражен. Кони собора Сан-Марко. Эта величественная четверка коней, царственно поднявших шеи, украшенные декоративными хомутами, внезапно навела Лэнгдона на неожиданные воспоминания. И это-то воспоминание объяснило ему ключевой элемент таинственного стихотворения на посмертной маске Данте. Однажды некая знаменитость пригласила его на свадебное торжество в историческом месте на ферме Раннимит в штате Нью-Гэмпшир, где родился жеребец Dancer's Image, выигравший кентуккийское дерби. Частью щедрой развлекательной программы было выступление знаменитой труппы наездников «За маской». Поразительный спектакль, исполненный всадниками в ослепительных венецианских костюмах и масках Волто Интеро. Их черные, как смоль, фризские лошади были самыми крупными, каких Лэнгдон видел в жизни. Ошеломляющие гиганты с рельефными мышцами, с ниспадающими на копыта клоками шерсти, с дико развивающимися метровыми гривами на длинных грациозных шеях, они вихрем носились по полю, выбивая громкую дробь. Красота фризских скакунов так подействовала на Лэнгдона, что, вернувшись домой, он поискал сведения о них в интернете и узнал, что эти кони отлично проявляли себя на войне и потому были в чести у средневековых королей, что позднее породе грозило исчезновение, но сейчас численность ее выросла. Первоначально такого коня называли по латыни «equus robustus», а нынешним названием порода обязана своей родине Фрисландии, исторической области в Нидерландах, где родился блестящий художник-график М.К. Эшер. Как выяснилось, именно мощные предки фризских лошадей послужили образцом для воятеля, сотворившего коней Венецианского собора с их грубоватой красотой. Из-за красоты этих скульптур их, как было сказано на сайте, чаще, чем какие-либо другие произведения искусства, грабительски присваивали. Лэнгдон всегда считал, что эта сомнительная честь принадлежит Генскому алтарю, и чтобы проверить, так ли это, заглянул на сайт Ассоциации расследования преступлений против искусства. Четкого ранжира таких преступлений он на сайте не увидел, зато там в сжатом виде была изложена история бурной жизни скульптур как объектов грабежа и мародерства. Четверку бронзовых коней отлил в IV веке до нашей эры неизвестный греческий скульптор на острове Хиос, где они оставались, пока при императоре Феодосии II их не вывезли в Константинополь, чтобы установить на ипподроме. Затем, во время IV крестового похода, когда венецианцы разграбили Константинополь, дож, правивший в то время, распорядился, чтобы 4 драгоценные статуи морским путем доставили в Венецию, задача почти невыполнимая из-за их размера и веса. Кони, тем не менее, прибыли в Венецию, и в 1254 году их установили на фасаде собора Сан-Марко. В 1797 году, спустя 500 с лишним лет, Наполеон, захвативший Венецию, забрал коней во Францию. Их перевезли в Париж и торжественно водрузили на Триумфальную арку. В 1815 году, после поражения Наполеона при Ватерлоо и его высылки, коней сняли с Триумфальной арки и отправили на барже обратно в Венецию, где их снова поставили на переднем балконе базилики Сан-Марко. Хотя историю коней Лэнгдон в общих чертах знал и раньше, один пассаж на сайте ассоциации обратил на себя его внимание. Декоративные хомуты на шее коней повесили в 1204 году венецианцы, закрывая места, где им, чтобы облегчить перевозку по морю из Константинополя в Венецию, были отпилены головы. Дож приказал отпилить головы коням собора Сан-Марко. Это казалось Лэнгдону немыслимым. «Роберт!» — послышался голос Сиены. Лэнгдон очнулся от своих мыслей, обернулся и увидел Сиену, она проталкивалась к нему, и Феррис был с ней рядом. «Эти кони в стихотворении!» — взволнованно крикнул Лэнгдон. «Я все про них понял!» «Что?» — в замешательстве переспросила Сиена. «Мы ведь ищем вероломного дожа, который обезглавил жеребцов!» «Да, и что же?» «Там не о живых жеребцах говорится». Лэнгдон показал ей вверх, на фасад собора, где бронзовую четверку ярко освещало опускающееся солнце. «Он этих коней имел в виду».